zerfalschen. So, das junge Herz, denn unsere Waffen sind aus deutschem Herz. Оперативный отряд атакующего фланг. Другие. Обер-лейтенант Кристиан Бель, услышав перестрелку, недовольно нахмурился и посмотрел на часы. «Раньше, на 15 минут!» — озвучил его мысли лейтенант Шуман. Констатировав неприятный, свидетельствующий об очередной несогласованности факт, заместитель командира прислонился спиной к обрывистой стене оврага и достал из кармана портсигар. То, что сводная группа Хеллера начала свою операцию раньше установленного времени, ни в коем случае не влияло на план действий Беля. Фланговая атака должна была состояться именно в 14 часов 10 минут и ни секунды раньше, чтобы там не взбрело в голову выскочке Хеллеру. Впрочем, гадать о причинах, по которым лейтенант повел группу в атаку раньше назначенного времени, не приходилось. Наверняка сопляк собирался самостоятельно занять деревью и отразить этот факт в отчете огромными, потрясающими воображение буквами. «Сопротивление!» Затянувшись сигаретой, Шуман с интересом прислушался к разгорающимся звукам боя. Бель промолчал, почувствовав, что вместо вполне закономерной досады и раздражения на идиота Хеллера начинает тревожиться. Два пулемета непрерывно лупили короткими очередями, а вот выстрелов карабинов и автоматов было до обидного мало. С чего бы? Ведь если пулеметчики Хеллера лупят сейчас по подозрительным местам, наверняка к обстрелу присоединилась бы и вся остальная его орда. Похоже, Шуман прав. Два пулемета — достойная встреча, устроенная обороняющимися для бестолковой толпы Хеллера. «Связь мне с Хеллером!» — раздраженно бросил Бель подбежавшему радисту. «Быстро!» «Не будет!» — флегматичный Шуман, сделав очередную затяжку, с ленивым любопытством наблюдал, как бойцы их отряда, стремительно преодолевая открытое пространство, скапливаются во враге, который был выбран точкой сбора. Двое, максимум трое, бегут, а другие, все еще оставаясь в лесу, прикрывают их. Классика выдвижения на позицию. Участвовавший еще в русской и польских кампаниях, Шуман был не просто опытным солдатом. Он являлся настоящим ветераном, кладезем военной мудрости и прекрасно понимал, что основные постулаты военной науки в буквальном смысле написаны кровью. В деревне нет русских бойцов? Хорошо, пусть так. А если и есть, они никуда не годны? Вполне допустимо. Но ведь это не означает, что следует переть толпой и нарушать согласованный график наступления. Связи, естественно, не было. Попасть под два пулемета дорогого стоит. Шуман не сомневался, что первым делом пулеметчики вывели из строя бестолкового Хеллера и его радистов. «Перекатами, бойцы!» Затушив сигарету, лейтенант отбросил в сторону окурок. «Первая группа со мной, вторая за обер-лейтенантом. Следите за окнами домов и чердаками в первую очередь». Поднявшись, Шуман прошел по оврагу до его скошенного склона, передернул затвор автомата и, покинув укрытие, побежал как можно быстрее, прилежно меняя направление, сбивая тем самым гипотетический прицел стрелка противника. Даже не оглядываясь, лейтенант прекрасно знал, что за ним следует 8 человек, выполняя точно такие же маневры, как и он сам. Азбука. Все та же кровавая. Часть бежит, занимает рубеж, оставшиеся прикрывают бегущих огнем. Добравшись до намеченного ориентира, цепочки небольших бугорков, лейтенант упал на землю и махнул рукой, давая сигнал старту второй группы. Слева и справа заученно падали его бойцы, беря под прицел дома, в первую очередь окна и чердачное помещение. Скосив глаза, лейтенант увидел, что Бель, возглавлявший подразделение в 7 человек, повел своих под углом к нынешней позиции Шумана. «Правильно. Будут стрелять по наступающим, не смогут вести огонь в сторону уже залегшей группы». Трескотня пулеметов в стороне шла на убыль. Будь на месте Шумана завзятый оптимист, он бы наверняка подумал, что Хеллеру удалось достигнуть деревни и закрепиться в ней, сблизившись с противником. Однако лейтенант мало того, что не относился к категории людей, смотрящих на жизнь через розовые очки, так еще и являлся грамотным военным. и знал прекрасно, что подавить огневые точки можно лишь собственным огнем. Усиленной и масштабной стрельбы карабинов и автоматов в основной массе бывших на вооружении у штурмовой группы лейтенант не слышал. И делал единственно правильный, на его взгляд, вывод. Группа Хеллера, как боевое подразделение, уничтожена. И сейчас ее просто добивают. Бель, стараясь петлять ровно так же, как делал это лейтенант, миновал условную середину пути. Задача, стоящая перед обер-лейтенантом, была чрезвычайно проста и вместе с тем довольно опасна. В то время как группа Шумана, обнаружив укрытие на местности, залегала на середине пути и прикрывала, Бель со своими бойцами должен был покрыть расстояние от оврага до намеченного целью дома на окраине за один рывок. Таким образом, если под огонь попадал обер-лейтенант, Шуман обязан был прикрывать его, либо, воспользовавшись тем, что внимание обороняющихся сосредоточено на второй группе, достигнуть окраинного дома самостоятельно. Очень простая и незатейливая, но довольно эффективная тактика. Один из двух отрядов неминуемо выполнял поставленную перед ним задачу. До цели Белю и его ребятам оставалось не более 50 метров. Шуман, верный своим принципам никогда не загадывать вперед, в целом уже готов был признать, что им в некоторой степени повезло. Как вдруг земля под ногами бегущих неожиданно выбросила вверх черно-зеленые комки почвы и огненные султанчики подрывов. Их было множество, ни один, ни два и даже не десяток. Холодея, Шуман с неожиданной четкостью и ясностью классифицировал произошедшее – подрыв минного поля. Одновременная инициация зарядов позволяет мгновенно уничтожить целое подразделение и не оставляет никаких шансов счастливчикам, непосредственно не наступившим на мину. Зона поражения идеально накрыла бегущих. Десятки подрывов швыряли в стороны не только комья грязи, но и сотни мелких осколков, секущих ноги и тела наступающих. Никаких простых вариантов с обычными тротиловыми шашками. Заведенные в цепь мины были снабжены различными поражающими элементами. И теперь сотни граммов железа, насыщая собой каждый кубический сантиметр воздуха, жадно рвали человеческую плоть. Двое из отряда, избежав воздействия минного поля, увлеченно пробежали вперед, но, оглянувшись, тут же залегли. Совершенно верно. Никакой беготни по минному. Остальные же пятеро, рухнув на изрытую взрывами поляну, с разницей в какие-то секунды завопили от переполнявшей их боли. Сама мина – не такое уж страшное дело. В зависимости от мощности она может оторвать ступню или всю ногу по колено, но только в редком случае сразу, моментально лишит жизни. Кроме того, подрыв мины в 5-6 шагах уже практически не страшен. Ее разрушительная сила сосредоточена в очень узком и довольно небольшом пространстве. Однако подрыв целой серии мин, начиненных поражающими элементами, ни в коей мере не преследовал целью использовать лишь фугасные свойства. В гораздо большей степени тех, кто готовил закладку, интересовал разлет осколков. При таком подходе после взрыва получалась сплошная зона поражения в десятки квадратных метров. «Не дергайся!» Шуман отрезвил одного из своих бойцов, готового броситься на помощь раненым. «Обер-лейтенант!» — громко выкрикнул Шуман. «Бель, ты жив?» «Здесь ранены все, господин лейтенант! Дева Мария! Тут просто ад!» Спустя некоторое время отозвался один из незатронутых взрывом бойцов, стараясь перекричать ругань и стоны пострадавших. «Заткнитесь все! Вы хотите, чтобы вас расстреляли, как придурка Хеллера? Закройте рты и перевяжитесь!» Не стесняясь в выражениях, кричал Шуман. Ситуация осложнилась. На ровном месте потерять половину бойцов, чем он лучше того же Хеллера. Нет, не нужно лишних обвинений. Как можно предусмотреть минное поле? Да и в конце концов, это все лишь выглядит страшно. Много крови, много ранений, но наверняка не так уже много смертельных или хотя бы достаточно тяжелых. По крайней мере, на это хотелось надеяться. Внимательно следя за происходящим, Шуман удовлетворенно кивнул. «Отлично. Двое оставшихся невредимыми подползли к раненым и сноровисто оказывали им первую помощь. Эта проблема решена. По крайней мере, пока. Однако оставалась еще одна, гораздо более серьезная. «Петерс, вперед! Не спеши и не останавливайся!» Сплюнув, один из бойцов поднялся с земли. Бросив взгляд в сторону подорвавшихся товарищей, рядовой перешагнул пригорок и, внимательно смотря под ноги, направился вперед. Ему было необходимо пройти до ближайшего дома по меньшей мере 60 метров. И не исключено, что шаги эти Петерс должен был сделать по минному полю.